Глава 19. Через 3 дня мы прилетели в Париж. За неделю я сменила столько часовых поясов, что совсем потерялась во времени. Утро сейчас или вечер? Вторник или четверг? И куда подевалась среда? Мы с Лукасом словно пребывали в счастливом бреду, совершенно выпав из календаря, как американские рок-звезды в европейском турне. Вырвавшись из толчии аэропорта, мы сели в такси. Лишь подъезжая к центру города, я осознала, что нахожусь в Париже. Было раннее утро, и солнце только-только взошло над Латинским кварталом, где располагалась наша гостиница. Лукас выбрал отель, в котором дух старой Европы сочетался с истинной парижской элегантностью. Практически все пространство комнаты занимали двуспальная кровать и небольшой шкаф. Нам едва хватало места, чтобы одновременно стоять. Замучившись постоянно натыкаться друг на друга, мы решили действовать поочередно. Пока Лукас принимал душ и переодевался, я сидела на кровати. Затем он спускался в вестибюль, уступая ванную мне. С тех пор, как ныне покойный генерал дал нам контакты шлюхи, я не оставляла попыток с ней связаться. Если он не соврал, то единственная полная копия книги принадлежит сейчас леди Имаджен. Посовещавшись, мы с Лукасом решили, что переговоры лучше вести мне. Однако 2 электронных письма и 1 звонок остались без ответа. Давить не хотелось. Излишняя настойчивость могла лишить нас последнего шанса, ведь других зацепок не было. Поэтому, проведя несколько дней в Мюнхене, мы рванули в Париж, где жила леди Имаджен Саутворд в замужестве Кросс. Пришлось немного поплутать по району, чтобы найти, наконец, кофе и круассаны. По возвращении в отель я еще раз набрала номер Имаджен. В Германии мы провели небольшое расследование, сделав 2 звонка и прошерстив интернет в поисках информации. Леди Имаджен Кросс было около 50. Впервые она появилась на страницах таблоидов еще в 21, выйдя замуж за состоятельного рок-музыканта средних лет. Ходили слухи, что он увлекался оккультными науками. После его преждевременной смерти от передозировки юную Имаджен допрашивали в полиции, однако обвинения так и не предъявили. Злые языки болтали, что она убила мужа из-за денег. По завещанию безутешной вдове досталась кругленькая сумма, что удвоила полученное от родителей внушительное наследство. В следующий раз леди Имаджен привлекла внимание общественности в возрасте 30 лет, когда приобрела известный магазин оккультной литературы недалеко от нашего отеля. Также она основала небольшое издательство, печатающее труды известных чернокнижников прошлого — Джона Ди, Остина Османа Спейра, Марджери Кэмерон и легендарного Кроули. Согласно сведениям из интернета, сейчас леди Кросс Саутворд состояла в отношениях с художницей-медиумом Фридой Хайнс и художником Арджуном Бэнксом, этакий магический триумвират. Ни о ком из них я раньше не слышала. К моему удивлению, Имаджен взяла трубку после 1-го жгутка. «Добрый день», — начала я. «Меня зовут Лили Альбрехт». «Лили Альбрехт», — послышался мелодичный звонкий голос с британским акцентом. «Извините, что так долго не перезванивала. Я обожаю вашу книгу. К тому же у нас куча общих знакомых, включая Эйбла. Мы с ним как-то встречались в Сан-Франциско». Кто бы мог подумать? Только этого не хватало. Меня словно на мгновение выдернули из европейской сказки и вернули в унылую повседневность, где ужасная болезнь мужа закрывала от меня солнечный свет. Однако стоило Имаджен вновь заговорить, и мерзкое ощущение прошло. «Боже мой, как я по нему скучаю! Но вы ведь не поэтому звоните?» «Нет, дело в том, что я еще и книжный дилер». «Так это не слухи?» — перебила она. «Какая жалость! Вы должны написать новую книгу. Бросьте заниматься ерундой и возвращайтесь к работе». В других обстоятельствах меня это взбесило бы. Разве она не знает, как тяжело мне приходится? Или думает, я мечтала о такой жизни? Очевидно, леди Имаджен вовсе не хотела меня обидеть. Давным-давно написанная мною вещица все еще продавалась по всему миру и находила своих читателей. почти как бесценная субстанция. «Дело в том, что Эйбл может когда-нибудь», — выдавила я. «Ну вот, опять я веду себя как стерва». Она попыталась сгладить неловкость. «Мне и правда нравится ваше творчество. Так чем я могу помочь?» «Я звоню насчет книги о бесценной субстанции». «Точно. Вы же упоминали о ней в письме. Что именно вас интересует?» «Все». «Вы в Париже? Приходите сегодня вечером. Хотя нет, не сегодня. И не завтра. Давайте лучше в пятницу. Пятница будет в самый раз. Что?» На заднем фоне слышалось приглушенное бормотание. «Нет, все-таки сегодня. Сможете прийти часов в 7-8?» «Конечно, спасибо. И до вечера». «До вечера», — попрощалась Имаджин, продиктовав мне адрес. «Ой, подождите минуточку». В трубке снова раздалось бормотание, а затем громкие голоса. «Фрида говорит, духи хотят вам что-то передать», — продолжила моя собеседница. «Что-что?» «Понятно. В общем, вот их послание. Не опаздывай, а то останешься без шампанского». Мы с Лукасом тут же отпраздновали успех, наскоро занявшись сексом. Ему нравилось доставлять партнерше удовольствие. Поначалу я думала, что он ждет того же в ответ и старалась не скупиться на ласку. Но оказалось, для него это не главное. Он восхищался способностью женского тела испытывать наслаждение самыми разными способами и постоянно совершенствовал свои навыки. На моем пути встречались мужчины, обладающие подобной синестезией, почти сверхъестественной эмпатией по отношению к противоположному полу. Однако это также давало им власть над женщинами, возможность формировать их сексуальный опыт и контролировать чувства, заставляя порой выходить за границы дозволенного. Увы, получить бесценную субстанцию нам так и не удалось. Возможно, мой организм вообще не способен ее вырабатывать. Я не спеша приняла ванну, а когда вышла, Лука спал, по-прежнему обнаженный. И на попытке его растолкать проворчал что-то невнятное. Сказывались накопившиеся стресс, усталость и недостаток сна. «Уже встаю», — буркнул он. «Только полежу еще минутку». Я поцеловала его в щеку и сказала, что схожу одна. «Ты уверена? Не будешь чувствовать себя не в своей тарелке?» «С чего бы? Я всего лишь встречаюсь с известной практикующей секс-магию аристократкой, чтобы упросить ее продать книгу за $1 000 000», — усмехнулась я. «Мне в любом случае будет не по себе, даже если пойдем вместе». У меня было явно больше шансов уломать Имаджин, чем у Лукаса, которого она совсем не знала. Однако я понимала его беспокойство. Сумма моей самой крупной сделки не превышала пары тысяч долларов. Мы решили отложить разговор о деньгах до завтра, конечно, если с книгой все окажется в порядке. На всякий случай Лукас провел краткий инструктаж по технике ведения переговоров. Говорить уважительно, начинать с половины суммы, не крохоборствовать, помнить о силе комплиментов, не стесняться просить время на раздумья. Я заверила его, что все поняла. «И обязательно позвони, включи громкую связь, так я смогу присутствовать хотя бы виртуально». Затем я нанесла легкий макияж, хотя давно уже не пользовалась косметикой. Немного помады, румян и теней не помешает. Оценивающе взглянула на себя в зеркало. Не так уж плохо. Решив не заморачиваться с прической, перерыла чемодан в поисках подходящего наряда и выудила облегающее черное платье, которое не надевала уже лет 100. Немного мятое, но сойдет. Образ дополнили ботинки до щиколотки, колготки и кожаная куртка. На прощание Лукас одарил меня страстным поцелуем, ухватив за попу. «Это вместо сувенира, а то вдруг ты обо мне забудешь». «Не волнуйся, забвение тебе не грозит», — улыбнулась я. Сидя в такси, я всю дорогу любовалась нереально прекрасными видами вечернего Парижа. Имаджин жила в квартале Море. Как и подавляющее большинство зданий французской столицы, ее дом был более старым и потрепанным, чем любые строения Америки, и куда как элегантнее. Позвонив в домофон, я вошла и поднялась по широкой лестнице в стиле ар-нуво на третий этаж. Дверь в нужную квартиру оказалась закрытой. Пришлось долго стучать, чтобы меня, наконец, впустили. На стук вышел мужчина лет 40, британец индийского происхождения, говорящий с заметным лондонским акцентом. Он был босой, в костюме тройки и мятой рубашке. В лохматой черной шевелюре проглядывали седые пряди. «Добрый вечер. Вы, наверное, гостья Имаджин. Проходите», — пригласил он. «Я Арджун». В просторной квартире с высоченными потолками царил беспорядок. Тянувшиеся вдоль стен полки не могли вместить всех книг. На полу высились стопки дешевых, мягких обложек вперемешку с ценнейшими первыми изданиями и уникальными альбомами по искусству. Даже издалека я разглядела среди них очень редкие оккультные рукописи, стоившие целое состояние. Мебель поражала разнообразием стилей. Обитый изумрудным бархатом диван викторианской эпохи, современный кофейный столик из прозрачного пластика, свисающее с потолка кресло-яйцо в духе 70-х. В центре гигантской комнаты стоял накрытый на четверых обеденный стол. Чернокожая женщина в длинном белом платье, по-видимому, ровесница Арджуна, как раз зажигала свечи. Заметив нас, она улыбнулась. У нее были невероятно пышные курчавые волосы, милая щербинка между передними зубами и лучистые карие глаза. «Это Фрида», — представил ее Арджун, направляясь в кухню. «Выпьете что-нибудь?» «Конечно». «Приятно познакомиться», — сказала мисс Хайнс. «Если верить духам, нас ждет незабываемый вечер». Наконец, из другой комнаты появилась хозяйка. «В идеале каждый вечер должен быть таким», — подхватила она. «Однако Фрида права. Сегодня нас ждет нечто особенное». На леди Имаджин были узкие черные брюки, черный пиджак и маленькая забавная шляпка наподобие крошечного цилиндра. В жизни не видела ничего более британского. Лицо ее обрамляли волнистые черные волосы, на губах алела помада. Я дала бы ей не меньше 50. Морщинки вокруг глаз и неидеальные зубы выдавали возраст. Однако эта немолодая уже женщина излучала энергию, сияя искренней одухотворенной улыбкой. В ней было что-то от непоседливого ребенка, который немного утомляет, но в то же время делает жизнь окружающих более яркой и наполненной. Она тепло обняла меня. «Лили Альбрехт, как же я рада вас видеть! Надеюсь, вам предложили выпить? Арджун, налей ей что-нибудь!» Бэнкс принес всем шампанское в высоких бокалах. Передавая напиток, он слегка коснулся моей руки, а затем стал внимательно наблюдать, как я делаю первый глоток. Вкус показался мне необычным. Сладкий, с едва заметной горчинкой и легким землистым оттенком. «Ягоды?» — предположила я. «Потрясающе!» — сказал Арджун. Никогда не понимала, что британцы подразумевают под этим словом. «И что-то еще. Только не обижайтесь, но я чувствую привкус земли». Все рассмеялись. «Редкостное чутье», — похвалила Фрида. «Это грибной чай. Буквально капелька». Я сразу догадалась, о каких грибах идет речь. Веселая троица опять залилась смехом. Едва мой бокал опустел, его тут же наполнили вновь. Я не возражала. Арджун подал ужин, и мы сели за стол. Очевидно, готовкой в этой странной семейке никто не занимался. Довольствовались покупными закусками. Паштет, оливки, сырная тарелка, салаты из трав и цветов, хлеб, мед и масло. Еда была вкусной и дорогой. Через некоторое время Имаджин сообщила. Лили пришла по поводу книги о бесценной субстанции. Арджун и Фрида удивленно подняли брови. «Адмирал Мастер сказал, что у вас есть копия, которая раньше принадлежала ему», — пояснила я. Раздался взрыв хохота. «Неужели он обвинил меня в воровстве?» — спросила Имаджин, смеясь. Скорее намекнул. «Вот скотина! Я расскажу, как все было на самом деле. Мы состояли в одной группе по интересам, которая занималась изучением магии. И немного практикой. В основном обменивались сканами книг. Конечно, в случае с бесценной субстанцией речь шла об аналогах. Похоже, сама книга не хочет, чтобы ее копировали». «Я думала, это слухи». «Можете сами попробовать, если вам повезет ее раздобыть. Сначала мы пытались отсканировать книгу. Изображение всегда получалось размытым. Затем Фрида пробовала делать снимки, спалив несколько цифровых фотоаппаратов. «С пленкой тоже ничего не вышло», — вставил Арджун. «Все кадры оказались засвеченными». «Иногда стоит прислушаться к самому артефакту». Книга ясно давала понять — никакого копирования. И мы сдались. Немного помолчав, леди Имоджин продолжила рассказ. «В основном члены группы общались на закрытом интернет-форуме, который модерировала одна ведьма из Лос-Анджелеса по имени Стейси. Изредка проводили совместные ритуалы. Адмирал Мастерс тоже принимал в них участие. Тогда я не знала, что он настоящий адмирал. Ни за что бы не стала делиться с ним книгами, потому что почти сразу поняла, что его интересует только власть, да еще и политическая. Что может быть скучнее? Он сделал карьеру с помощью магии и возомнил себя большой шишкой. Мы ни разу не встречались, пока однажды он не прилетел в Париж на какую-то военную конференцию и не пожелал меня видеть. Как-то в переписке у нас зашел разговор о магии секса и, в частности, о бесценной субстанции. Видимо, поэтому Мастерс решил, что я откликнусь на любое его предложение по первому зову. Адмирал заявился, рассчитывая тут же приступить к прохождению этапов. Чёрта с два. Я не собиралась заниматься с ним ни сексом, ни магией. Однако он продолжал уговаривать, словно помешался на книге. Чтобы поскорее от него отвязаться, я разрешила взять рукопись на пару дней, с условием не выносить ее из гостиницы. Все-таки она стоит целое состояние. К тому же мне не хотелось помогать этому идиоту с его бредовыми идеями. Мастер забрал книгу, но возвращать не спешил. Поначалу хотя бы извинялся, но вскоре перестал отвечать на звонки. Прошло 4 дня, 5. Выяснив, где он остановился, мы с друзьями отправились за украденной реликвией. Заходим в номер и видим, две девочки-экскортницы под руководством адмирала ублажают друг друга, стараясь получить бесценную субстанцию. Никто из них понятия не имеет, что делать, вся книга заляпана его спермой, а он сидит и рявкает на бедняжек. «Ищите точку G и массируйте, массируйте!» Мы так и покатились со смеху. Имоджин была потрясающей рассказчицей. Потянувшись за хлебом, Арджун ненароком задел мою руку. На лице его мелькнула извиняющаяся улыбка, и я улыбнулась в ответ. «В общем, ну его к черту. Мы забрали книгу и ушли. Теперь он называет меня шлюхой и обвиняет в воровстве. Впрочем, мне это даже нравится». Все снова засмеялись, и я в том числе. Но потом вспомнила, что адмирала убили, и рассказала им об этом. На минуту воцарилось почтительное молчание, а затем вечер продолжился, как ни в чем не бывало. Никто из присутствующих не собирался по нему скучать. «А зачем вам бесценная субстанция?» — спросила Имоджин. «Только честно». В разговор вмешалась Фрида, не дав мне ответить. «С этой книгой нельзя работать без защиты. Надеюсь, вы сделали малый ритуал пентаграммы, чтобы призвать архангелов для защиты». Малый ритуал пентаграммы. Малый ритуал, изгоняющий пентаграммы. Очистительный ритуал для защиты от враждебных сил. Однако ряд практиков, в том числе Кроули, полагали, что границы действия ритуала гораздо шире. В его состав входит ритуал, включающий в себя, помимо прочего, призывание божественного. Он называется «Ритуал каббалистического креста» и был впервые опубликован в книге французского мага Элифаса Леви «Трансцендентальная магия». В процессе ритуала призывают 4 архангелов-защитников — Рафаэль, Габриэль, Микаэль, Уриэль — по одному на каждую сторону света. Этот этап называется «Инвокация архангелов». «Зачем? Я всего лишь букинист. Магия не для меня». Мисс Хайнс удивленно вскинула бровь. «Ну-ну», — фыркнула она. А потом вдруг застыла, уставившись в пространство, будто к кому-то прислушивалась. «Что-то не так?» — насторожилась я. «Духи с вами не согласны». Какое-то время мы ели молча, наслаждаясь роскошным ужином. Я допила второй бокал ежевичного шампанского, а Арджун налил мне добавки. Голова слегка кружилась. В теле появилась приятная расслабленность. «Имоджин говорит, вы писатель», — сказала Фрида. «Причем хороший». Я пожала плечами. Это давно в прошлом. Теперь я торгую книгами». Леди Имаджин нахмурилась. «Так нельзя. Вы должны писать дальше». «Может, когда-нибудь», — соврала я с натянутой улыбкой. «Мы с Эйблом старые приятели», — продолжала хозяйка дома. «Он удивительный человек. У нас были общие друзья в Сан-Франциско — Родригес Сантос и Джеки Хилл». Обычно люди избегали говорить о моем муже, как будто он совершил нечто предосудительное. Его история заставляла задуматься о том, что жизнь несправедлива и жестока, а смерть неизбежна. Кому это понравится? С Родригесом Эйбл играл в одной рок-группе, а Джеки, начинающей писательнице, помог с первой публикацией. Как и большинство друзей, эти двое стали вдруг ужасно занятыми, когда он заболел. Нет, они хотели приехать, честное слово, но так и не нашли время. «Я знаю, что произошло», — тихо сказала Имаджин, словно прочитав мои мысли. «И что друзья от вас отвернулись. Мерзкий поступок. Могли хотя бы одолжить денег или помочь с готовкой. Но главное — поддержать морально. А они даже не подозревали, что Эйбл переехал в другой штат. Когда я нашла его новый адрес, было уже слишком поздно, да и навязываться не хотелось. Зато высказала этим иудам все, что о них думаю». На душе полегчало, и я благодарно кивнула. Приятно было знать, что кто-то за нас вступился. Арджун участливо положил руку мне на плечо. «Но ведь не все ваши друзья оказались предателями?» — спросила леди Имаджин. Я ничего не ответила. Повисло неловкое молчание. Хозяйка опустила глаза в тарелку и нахмурилась. «А родственники?» Я покачала головой. «Да, не повезло», — посочувствовал Арджун. «Это было много лет назад», — сдержанно сказала я. «Не так уж и много», — возразила Фрида. «По-моему, это просто свинство». «Ненавижу эгоистов», — в сердцах бросила Имаджин. «Они точно не делают мир лучше. Мнят себя высокодуховными личностями, а сами палец о палец не ударят, чтобы помочь соседу или поддержать друга. Да хотя бы чертовы печеньки принести. Половина моих просветленных приятелей даже не удосужились позвонить, когда умер Джонни». На миг лицо ее омрачилось. Я не сразу сообразила, что она говорит о покойном муже. Видимо, леди Кросс сильно его любила и скучала по нему все эти годы. Однако это не мешало ей наслаждаться жизнью. «Знаете, в чем секрет?» — улыбнулась Имаджин, отбросив печальные воспоминания. «Чтобы стать счастливым, нужно научиться принимать судьбу, даже если все идет не так, как хотелось». «Так вот в чем секрет», — поддразнил ее Арджун. «Никогда не признавала догмы и не верила в философию. Сколько великих мыслителей прошлого пытались создать некие универсальные законы, постичь смысл жизни. В итоге все они ошиблись. Нет никакого смысла. Вернее, нам не дано его понять. У жизни своя логика, и с этим нужно просто смириться. Глупо пытаться изменить ход вещей. Может, когда-нибудь перед самым концом нам откроется замысел Всевышнего, его справедливость и красота. Ну а пока... Жизнь бывает чертовски жестокой, поэтому люди должны поддерживать друг друга. Вот настоящая магия — приготовить кому-то бутерброд и помочь с уборкой». «Но разве магия бескорыстна?» — спросила я. «По-моему, люди используют ритуалы и жертвоприношения исключительно для исполнения собственных желаний. Хотя вы трое, похоже, начисто лишены эгоизма». Имаджин, Фрида и Арджун задумались. Они вызывали симпатию, к которой примешивалось какое-то смутное чувство. Только в середине ужина я поняла — это зависть. Необычный ужин, странные грибы, наверняка потрясающий секс, интересные гости. Именно о такой жизни я раньше мечтала. И не сомневалась, что так и будет, пока Эйбл не заболел. У меня сжалось сердце. Колдовская пелена последних недель спала с глаз, и реальность предстала во всей своей неприглядности. Эйбл, книги, дом. Унылое беспросветное существование. Мне нужна эта книга, без нее возвращаться нельзя. «В самой магии нет ничего корыстного», — сказала Фрида, возвращая меня к действительности. Это люди делают ее такой. Произносят заклинания, чтобы получить деньги, любовь и прочую дребедень. Я тоже иногда использую ее в личных целях. Но все может быть и по-другому. Некоторые из нас регулярно проводят ритуалы для спасения планеты. Один из ведьмовских кланов занимается политикой. Насылают проклятия на расистов и сторонников фашизма. «Магия — всего лишь форма власти, как деньги или слава», — добавил Арджун. «Эта власть реальна. Она работает. С ее помощью можно получить все, чего тебе не хватает для счастья. Проблема в том, что большинство людей не понимают, что им нужно на самом деле. Победители лотереи уже через пару лет вновь оказываются на мели. Знаменитости годами лечатся от депрессии. Сколько таких примеров?» Конечно, я слышала об этих печальных случаях, но знала и кое-что еще. Я не они. Большинство людей не были на моем месте и не лишались всего — денег, общения, любви, секса. Многие мечтают о славе и богатстве, весьма смутно представляя, зачем. Можно подумать, это сделает их красивее, обаятельнее, умнее. Не питая подобных иллюзий, я абсолютно точно знала, чего хочу от магии, и не сомневалась, что книга поможет мне вернуть утраченное счастье. Признавайтесь, кто из вас экспериментировал с бесценной субстанцией? Неужели все трое? Моя шутка вызвала дружный смех. По телу разлилась приятная легкость. Не иначе, как эффект от грибов. «Мы с Эймоджен», — ответил Арджун. Леди Кросс молча кивнула. «Это ведь парная работа». «И совсем не по моей части», — добавила Фрида. «Я предпочитаю сохранять чистоту». «В каком смысле?» — не поняла я. «Работа с духами требует духовной чистоты», — пояснил Арджун. «Лично я никого не осуждаю», — смеясь сказала Фрида. «А вот духи...» «И что в итоге? Магия книги подействовала?» Мне не терпелось услышать продолжение истории. Они обменялись загадочными взглядами. Художник слегка покраснел. «Мы дошли до четвертого акта, забавы ради. Но потом стало происходить что-то весьма...» Леди Кросс замялась, подбирая нужное слово. «Странное», — подхватил Арджун. «Даже зловещее», — уточнила она. «Например?» «Мы словно пробудили какие-то темные энергии. Сначала прорвало трубу, потом у нас украли деньги и кое-что из картин», — добавила Фрида. «А еще на меня напали грабители и немного отделали», — Арджун вздохнул. «Нам всем стали сниться кошмары. От греха подальше мы решили завязать с экспериментами и продали манускрипт», — подытожила леди Имоджин. «Выходит, книги у них нет». Я вздохнула с облегчением. «Значит, можно пока не возвращаться домой». «Это темная книга. Почти никому не удалось добиться успеха с ее помощью. Конечно, мы никогда не стали бы проходить пятый этап, по крайней мере, в буквальном смысле. Однако всерьез подумывали видоизменить его, превратить в некий арт-проект. Например, изваять скульптуру и в нужный момент пронзить ее ножом. Или... какая еще идея у нас была?» «Что-то связанное с растениями», — неуверенно предположил Арджун. «По-моему, мы собирались лишить жизни розовый куст или что-то в этом роде». Благодаря своему богатому опыту, леди Имоджен отлично справлялась с ролью мудрой наставницы. Добрую половину жизни она посвятила чтению, пару десятков лет — сексу, а все оставшееся время делилась полученными знаниями со всеми желающими. Неплохая биография. «Кстати, насчет четвертого этапа. Все выжидающие смотрели на меня, готовые ответить на любой вопрос. Не было ли у вас сложностей с бесценной субстанцией?» Раздался очередной взрыв хохота. «Не расстраивайся», — подбодрила меня Фрида. «Кажется, мое тело тоже не способно ее производить». «Глупости», — отрезала Имоджен. Видно, тема была для них не новой. «Любой, у кого есть вагина, на это способен». Мисс Хайнс скорчила очаровательную гримаску под дружный смех компании. «Наверное, у меня не хватает терпения, в отличие от вашей сладкой парочки. как можно заниматься этим часами?» Глаза ее расширились от притворного ужаса. «Ну, а ваш партнер?» — поинтересовался у меня Арджун. «Насколько он знаком с предметом?» «Специалист экстра-класса», — ответила я. Художник вновь наполнил наши бокалы ежевичным шампанским с примесью грибов. С другими женщинами у него получалось. Женщины одобрительно закивали. «Знаете, в чем секрет?» — начала Имаджин с любимой присказки. «Чудеса возможны, главное — верить. Удовольствие не заканчивается там, где вам казалось. Поначалу это пугает, как прыжок в неизвестность». «Так у кого сейчас книга?» — спросила я. «У мадам М. Полагаю, вы с ней знакомы». При упоминании этого имени Фрида мечтательно улыбнулась. Я покачала головой. «Нет, ни разу не слышала». «Ты ей понравишься», — заверила меня Фрида и повернулась к Имаджин. «Давайте ей позвоним. Можно?» «Кто она?» «Доминатрикс», — сказал Арджун. «И по совместительству ведьма. А еще графиня». «Герцогиня?» — поправила леди Кросс. «Зачем ты пугаешь Лили?» — возмутилась мисс Хайнс. «Мне и самому страшно». Женщины засмеялись. «Она изменила мою жизнь», — заявила Фрида. «Мы давние подруги», — добавила Имаджин. «Я ей позвоню. Не знаю, согласится ли она продать книгу, но, по крайней мере, разрешит на нее взглянуть». «Может, она хотя бы выслушает предложение. Клиент готов щедро заплатить». «Деньги для нее ничего не значат. В любом случае, я попробую договориться о встрече». Ужин подходил к концу. Мы перешли в гостиную. Хозяйка подала чай и кофе. Вдруг Фрида вздрогнула и слегка наклонила голову, будто прислушиваясь к невидимому собеседнику. Все смотрели на нее выжидающе. Она подняла указательный палец, мол, не мешайте. А затем... «Духи здесь», — прошептала мисс Хайнс, — «и хотят что-то сказать». В комнате повисло странное напряжение, словно перед грозой. Медиум повернулась ко мне. Черты ее лица неуловимо изменились. Скулы будто стали рельефнее, глаза больше, лоб шире. Возможно, это была лишь обманчивая игра света и теней. Прислушавшись к таинственным невидимкам, Фрида сообщила. «Остерегайся. Ответ не там, где ты ищешь. Он раскроет твою истинную сущность. Не упусти свой шанс». Это прозвучало, как полный бред. Фрида Хайнс моргнула, засмеялась, и сеанс окончился. Она вновь стала прежней, словно ничего и не было. Я решила, что пора уходить, и встала, чтобы поблагодарить за приятный вечер. «Останьтесь еще ненадолго», — попросила Имаджин. «Мы поздно ложимся. Арджун, плесни-ка нам своего зелья». Он наполнил бокалы и сел рядом со мной на изумрудный диван. Я определенно ему нравилась. Словно неопытные подростки, мы никак не решались на следующий шаг, хотя оба понимали, к чему все идет. «Вообще-то я иду спать», — заявила Фрида с ласковой улыбкой. «Они меня утомляют». «Речь о духах», — догадалась я. «А может, не только?» «Спасибо за приятную компанию. Надеюсь, еще увидимся», — сказала она на прощание, покосившись на Арджуна. «Имаджин, не хочешь подоткнуть мне одеяло?» Леди Кросс кивнула и подошла пожелать нам спокойной ночи. «Лили, я была очень рада познакомиться, хотя у меня такое чувство, что мы давние друзья». Она взяла мои руки в свои. «И у меня», — заверила я совершенно искренне, пожимая в ответ ее пальцы. «Могу я кое о чем спросить?» «О чем угодно». «Ты спала с Эйблом?» Имаджин улыбнулась. «Естественно, еще до вашей встречи. Твой муж был потрясающим любовником и прекрасным человеком». Мы обнялись. «Тебе нужно вернуть в свою жизнь радость», — сказала Имаджин, глядя мне в глаза. «Легкость, веселье, секс, красоту. А магическая книга, она никак не поможет тебе обрести это». «Зато поможет обрести нечто большее», По крайней мере, я надеюсь». Леди Имаджин пожала плечами, нежно поцеловала меня в губы, и они с Фридой удалились в спальню. Я пересела ближе к Арджуну. Глаза его ярко блестели в полумраке гостиной. «Исключительно по доброте душевной и в знак особого расположения готов помочь тебе преодолеть четвертый этап. Что скажешь?» «Даже не знаю», — засмеялась я. «Не уверена, что это возможно». Он наклонился, будто собираясь поцеловать, но в последний момент опустил голову и коснулся губами моей груди, которая выглядывала из выреза платья. Его поцелуи были жаркими, нежными и деликатными. Я откинулась на спинку дивана и полностью расслабилась. «Сейчас проверим», — прошептал Арджун, целуя мне шею. И мы проверили. Увы, 2 часа усердных попыток так и не привели к желанному результату.